Глава 7. Совет. Пойдешь от лихого на запад, на север, на юг, везде будет тоже. Кочки, ельник, болото, узкие болота и кольцеобразные, торфяники и ольшаники, зыбуны, дрягвы, алесы, глушь. Кто тут живет в этих гиблых местах? Не топырь, козадой, по-местному лежень, удод, крапивник, земляная блоха, комар, в лесу филин, в реке мень и подуст. И еще лесовик, леший, но леший тот нелюдим и чудак. Иногда в полночь он вдруг захохочет на все полесье, а то захнычет, заплачет, а там опять дни, месяцы, не видно его и не слышно. На восток пойдешь, будет тоже, те же дрягвы, те же мхи, чушь и дичь, чепуха несусветная. «Ну зачем, — спрашивается, — стоит оно, это насквозь прогнившее дупло, к чему? Или куда, — спрашивается, — ведет она, эта тропа? Позади осока, впереди камыш, слева, справа кочки, пни, трясина, топь. Ни к чему она тут, тропа? Идти-то все равно некуда, пустыня. Но если ты все же не повернешь назад в Лихово, а пойдешь дальше, то, пройдя 16 верст к востоку, на 17-й версте ты вдруг увидишь одинокое каменное строение. Строение это стоит на песчаном бугре и видом своим напоминает старинную тюрьму, каземат. Оно приземистое и длинное, на редких окнах железные решетки, двери массивные и тяжелые. И окна, и двери, и холм — все пропитано густым смрадным запахом дубленой кожи. И еще чем-то — сладковатым и противным, запахом падали будто. Это кожевенный завод Саркина, лиховского богача, единственный завод на сотни верст. Если же ты приоткроешь дверь и войдешь внутрь, ты увидишь большие чины и у чинов молчаливых людей, рабочих. Их тут человек 25-30. Часть полищуки, полесские мужики, часть настоящие потомственные рабочие кожевники. Эти не помнят, кто они, не то полищуки, не то кацапы, не то сибиряки. Примечание. Кацапы, так в Беларуси и на Украине называют русских, преимущественно староверов. Они с детства знают только чины и кожу. Полищуки — те низкорослые, светловолосые, с жидким голосом, с водянистыми глазами, тихие мужики. Кожевники — те, наоборот, здоровые дяди, носатые, губастые, голо, что труба, лапы, что грабли, быки. Полищики делают подсобную работу. Основную делают кожевники, опытные мастера. И недаром от них за 10 сажень несет кожи и падалью. В Лихове кожевникам пугали ребят, как в других местах пугают трубочистам. Сейчас трое из них, Петр, Прохор и Панас, сидят в гостях у Стася. А еще за столом сидят Вася и Ефрем, парни со Слободы и местечковый Оря. Наступает ночь. В комнате темно, но огня не зажигают. То ли лень Стасю дотянуться до лампы, то ли он намеренно не зажигает огня. Кто его знает? Еще помню, был у нас в роте такой Волохов Степан, слесарь из Питера. Не спеша, говорит Стась, попыхивая цигаркой. Во, сила, не поверишь. Я и сам-то не слабосильной команды. Пудов 7-8 вытяну, а поднатужусь и 10 возьму. Но перед Степой я, брат ты мой, хлюпик. Ему бы в гвардию, конечно. Да рабочих в гвардию не очень-то берут, особенно этих питерских. А Степан еще под надзором был, в забастовке участвовал, агитатор. Ну, для гвардии не годится, подмочен. Таким-то вот макаром он и попал к нам в Каменец-Подольск. Примечание. Губернский город Подольской губернии. И должно быть, из охранки дали знать. Поглядывай, мол. Начальство сразу смекнуло. Раз поглядывай, значит, лупи по морде. И пошла травля. Вспомнить паскудно. Начальство-то наше, как на подбор, все мелкокалиберное, дохлый народ, а перед ними большой человек, силач. И что хочешь, то с ним и делай, твоя воля. И вот они его изо дня в день колупают, колупают, изводят, понимаешь, парня. Особенно старался ротный. Ему, сморчку, на цыпочки надо стать, чтоб дотянуться до Степана. И вот он пыжится, пыжится, тянется, тянется. Дотянулся и бац, по зубам. Не больно, конечно, силёнки-то что у клопа, а противно. Степа сначала-то ничего, смеется, надоедливый, говорит, клоп-то. А потом, видим, заскучал. Мы, по правде сказать, трухнули. В полку, понимаешь, перед тем был случай. Солдат один шестой роты, били его тоже. Заскучал, заскучал, а под Рождество взял, да и повесился. Поговорили со Степой, огрызается. Ладно, говорит, сам умный. И вдруг пропал. Хватились его как-то туда-сюда. Нету, пропал парень. А дня через три, весной, помню, дело было. Рано утром тревога. В чем дело, что такое? Оказывается, ночью ротного-то нашего, того, высекли. Выпороли, брат ты мой, самым форменным образом. И кто? Степан. Домой, понимаешь, ты к нему пришел, связал, положил и всыпал. Ему-то, сморчку, где было справиться? Один щик где-то гулял. Что началось? Весь город обыскали, и ни черта. И вот года через два, что ли, я уже тогда отслужил в Лодзе, работал. Примечание. Лодзе — город в царстве польском, центр текстильной промышленности. Получаю письмо, гляжу от Степы. И как это он меня нашел, не понимаю. А письмо-то из Румынии, из Галаца. Примечание. Город и порт в Румынии на Дунае. Как, спрашивает ротный, притих? А ротный верно притих. Не понравилось, значит, сказал Панас. А сейчас он где? Спросил Ефрем. Степан-то, сказал Стась, добыл все там же, в Галаце, потом в Бухарест переехал. Это главный город в Румынии, как у нас Петербург. Потом писать перестал. Боюсь, ему там скучно стало. Домой приехал, а тут его иссапали. А то чего бы ему не писать? Может, там посадили, сказал Петр. В Румынии-то навряд. Хотя, с другой стороны, хозяйничают-то там тоже логаки, румынские логаки. А нашего-то брата все одно не любят. Может, там сидит. Вот бы на этого твоего ротного медведя пустить, сказал Ефрем. Смял бы. Известное дело, ведмедь, сказал Панас. Он теперь все с Афони и с этим, как его с хромым, сказал Вася. С чего у них такая дружба пошла, не знаешь? Шут его знает. А только как бы нам, братцы, эта самая дружба не напортила б, сказал Стась. Беда с ним, с Гершем, шалый человек, все мозги набекрень. Он помолчал, Стась, и другие молчали. Кожевники и вообще-то были люди неразговорчивые. Они сидели за столом, что корявые дубы, губастые, носатые, пахнущие дубленой кожей, быки. А Стась, Вася, Ефрем, Оря ждали, что скажут кожевники. Не зря же они перли 16 с гаком верст с завода до Лихова. Верно, за советом пришли. Верно, на заводе неладно. Так что так, проговорил наконец Прохор и опустил на стол огромный черный кулак. Так что выходит и грех, и смех. Хоть ты голиком работай, ей-бо! Глумится собака, проворчал Панас. Ты, говорит, хоть и злыка портки вяжи. Мне-то что? Меня это не касаемо. А ты что? Спросил Стась. А я что? Повторил Панас. Я ничего. Спасибо, говорю, хозяин за совет, значит... А только, говорю, из соломы-то лучше, красивей. Горе, понимаешь ты, с этим, сказал Прохор. Портки новые справишь, день поработаешь, и до того провонят, что баба из хаты гонит. И потом рвутся они на работе-то. Мы уж покупаем, покупаем. Может, 5 пар в год покупаем, и все мало. А он хвороба, не моя эта забота. Мне до ваших штанов дела нет. А то еще, может, вашим бабам платы покупать. Формина издевается, ну. А ты вот скажи насчет крыши, подсказал Петр. Вот тоже, сказал Прохор. Крыша там у нас дырявая, как из ведра течет, понимаешь, работать не можно. Покрыть ее гроши, ну, 30 рублей, не, вру, меньше, так не хочет. Товар-то, конечно, от этого не страдает, верно, кожа-то она в чинах, а где сушится, там сухо. Да нам-то зарез, как дождь, так промокнешь до печенки, ей-богу, а он не к спеху успеется. А на час уйдешь, «Так вычитает собака за 2 часа», — сказал Панас. «Стоишь, мокнешь, а не уходи. Добро бы работать. А то другой раз и дела-то нету, а все одно не моги уходить, стой. Вот на Медне у вас тут как, был дождь?» «Не», — сказал Ефрем, — «погода была». «У нас поначалу тоже», — сказал Панас, — «погода, жарынь, а часа в 3 как хлестнет, враз залило. Прохор к управляющему: «Дозволь, Андрей Кузьмич, переждать нам часок, спешной-то работы все одно нету, а вечерком или завтра тебе отработаем, за нами не пропадет». «Думаешь, дозволил?» «Не, не могу, — говорит, — дозволять лодырничать», — сказал Панас, подражая тонкому и резкому голосу управляющего. «Да и от хозяина мне за такое дело нагорит, не дозволяю». «Лодырничать», — буркнул Петр, — «работать со свету до темна 13 часов — это ничего. А полчаса дождь переждать — это лодырничать». «Так что так», — угрюмо прогудел Прохор. «Так что выходит, браток, кругом 16, как ни считай». «Гроб», — подтвердил Панас, — «хуже не надо». Стась докурил сигарку, но окурка не бросил, а положил его перед собой на стол и задумчиво смотрел на огонь, который еще тлел в пепле. «Ну что?» — медленно проговорил он. «Советовать тут нечего. Дело ясное. Бастуйте». Прохор густо крякнул и, разжав кулак, всей пятерней поскреб небритый подбородок. «Вот и Петька говорит, бастовать», — сказал он, — «а только сомлеваюсь». «Чего?» «Сомлеваюсь я, чтоб толк из этого получился», — сказал Прохор. «Первое дело, хозяин других наберет». «Не наберет», — сказал Петр, — «кожевников-то хороших вокруг нету. Откуль он их наберет-то?» «Найдет», — сказал Прохор. «Второе дело — засадит». «Всех не засадит», — сказал Стась. «Одного, кого посадит, тебя скажем. Так посидишь малость, отдохнешь. Чего там?» «Одного-то не беда», — сказал Прохор. И вдруг улыбнулся, показав ряд белых ровных зубов. «Разве вот баба заругается, шибко лается ведьма? Да не об том дело. Боюсь я, всех засадит, вот что худо. Наши-то ничего, парни крепкие, привыкшие, а вот полехи, примечания, полещики, жители Полесья, те сразу сдадут, хлипкие мужики». «Всех не засадит», — сказал Стась, — «побоится». «Чего ему бояться лешему?» — сказал Прохор. «За ним, браток, сам царь-батька стоит». «Сам царь-батька-то и боится», — сказал Стась. «Вот в прошлом году осенью в Ростове такое дело было, что раньше б и не поверили. Все заводы бастуют, митинги по городу идут, а начальство ничего, смотрит и молчит. Неделю целую не подступалось, не решиться было». «Да что ты, верно!» — обрадовался Панас. «Уж поверь», — сказал Стась. «А сейчас-то на юге-то что делается?» — сказал Оре. «Тепло тоже». «А что?» — спросил Панас. «В Одессе забастовка, «В Баку забастовка, в Киеве забастовка», — сказал Оря. «Весь юг бастует, поезда не ходят, свету в домах нет, не то, что там другое, ей-богу!»